Глава 183. Активизация северного континента. Часть 1. Вжух. На мгновение комнату озарила вспышка света, и в ней появились два человека. Они совершили пространственное перемещение при помощи того самого магического круга, который некогда использовала Вероника. Правда, на сей раз Теодор открыл дверь в библиотеку своей собственной рукой. И вот, оказавшись внутри, он заозирался по сторонам, словно гурман, окруженный разнообразными деликатесами. Прошло достаточно много времени, но, кажется, здесь ничего не изменилось. В отличие от людей, которые проживали на этом свете не более сотни лет, у нулевой библиотеки была почти 500-летняя история. Таким образом, пары лет было недостаточно, чтобы ее содержимое изменилось. Тем не менее, мнение Парагранума на этот счет оказалось иным. Хо-хо, с тех пор, как я был здесь в последний раз, количество книг порядком увеличилось. Сколько же времени прошло? 300? 400 лет? Что ж, здесь собралась весьма неплохая коллекция. 300 лет. И вы ни разу за все это время здесь не были? Конечно, нет. Для меня эти знания не несут никакой ценности. Гораздо интереснее было создать это место. Теодор хорошо помнил, что в нулевой библиотеке не было книг, связанных с алхимией. Однако большинство волшебников зачастую интересовались даже той магией, которая находилась вне сферы их деятельности. В конце концов, всегда можно было взяться за изучение древней магии, попрактиковаться в недавно открытых заклинаниях или попытаться найти истину в теориях, которые никто не мог объяснить. Таким образом, в нулевой библиотеке содержалось достаточно много редких книг именно такой направленности. Мастер Желтой Башни имел свободный доступ к нулевой библиотеке, но за последние 300 лет еще ни разу не посетил ее. Образ мышления гримуара и вправду отличался от человеческого. Размышляя на эту тему, Теодор продолжал следовать за Парагранумом, попутно осматривая все вокруг. По мере их продвижения вглубь библиотеки, уровень сложности знаний в книгах увеличивался. Миновав книги у входа, они прибыли туда, где Теодор уже был. Ао, увидев знакомую красную книгу, Теодор протянул вперед руку. «Адское пламя». В этой книге описывается техника вызова пламени, существующего в мире демонов, которая способна сжигать всю материю. Вызванное адское пламя нельзя остановить обычным способом. Оно будет гореть до тех пор, пока не исчерпает всю магическую или жизненную силу мага. Повреждения, нанесенные этим заклинанием, крайне тяжело лечить. Автор этой книги решил скрыть свою личность. Класс книги. Сокровище. После ее поглощения вы изучите заклинание «Адское пламя». Условия изучения. Семьой круг, близость к магии огня. После ее поглощения существенно возрастут ваши способности в магии огня. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Существует очень низкая вероятность приобретения некоторых умений автора. В прошлом у Теодора не было возможности изучить это заклинание, но теперь он стал достаточно квалифицированным, чтобы обучиться адскому пламени. Учитывая требования в виде семьго круга и близости к магии огня, за исключением разве что Вероники, унаследовавшей кровь красного дракона, мало кому было бы целесообразно вообще браться за изучение этого заклинания. Это определенно очень даже подходящее заклинание, которое я смогу использовать уже сейчас. Теодор уже обладал широкодиапазонным заклинанием огня семьго круга, инферно, которым можно было атаковать сразу нескольких противников. Однако его эффективность была весьма ограничена в случае столкновения с несколькими сильными людьми. В схватке с мастером меча было бессмысленно использовать заклинание с недостаточной огневой мощью. Да, это была бы совершенно другая история, если бы магия была сжата в той или иной форме, как, например, в случае с Вероникой. Однако нечто подобное находилось в категории чар, которую Теодору Миллеру лишь предстояло постигнуть. Однако адское пламя было достаточно сильно само по себе. Даже Супер Био-4-ой стадии не смогла вынести его разрушительного действия. Согласно архивным данным со времен последней войны, именно адское пламя отправило на тот свет одного из мастеров меча. Теодор не всегда мог использовать Абраксас, поэтому данная книга была очень даже хорошим выбором, способным заполнить пустоту в его умениях. Что ж, адское пламя будет одним из вариантов, которые я рассмотрю. Так или иначе, в нулевой библиотеке было еще много магических книг. Теодор мысленно пометил себе адское пламя и принялся изучать остальные книги. Даже если он выберет именно этот вариант, не было ничего плохого в том, чтобы заранее изучить содержимое этой библиотеки. Он надеялся, что это будет его далеко не последним плодотворным посещением нулевой библиотеки. После некоторых размышлений, Теодор, под сопровождением молчаливого кивка Пары, взял еще две книги. Отобранные Теодором альтернативные варианты выглядели следующим образом. «Обратная сторона тени». В этой книге описывается негативное измерение, которое находится рядом с материальным миром, а также магия, позволяющая взаимодействовать с тенями. Тень – это не просто явление, которое возникает с обратной стороны объекта при попадании на него света. Это зеркало мира, не скованное границами материи. Маги, изучающие эту сферу, могут изменить саму реальность и создать иллюзию, что позволяет вызвать собственную тень и использовать ее как альтер-эго. Класс книги. Сокровище. После ее поглощения существенно увеличится понимание двух измерений. Условия изучения. Семьой круг. Доступ к негативному измерению. После ее поглощения повысится ваше владение магией неизменности. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Существует очень низкая вероятность приобретения некоторых умений автора. Ультима. Данная книга повествует о действии криогенной магии, которая способна остановить все процессы материального мира. Название этой книги было взято не случайно, ведь описанная в ней магия берет свои корни из древнего мира Ультимус. Некоторые истории гласят, что маг использовал Ультиму, чтобы заморозить дракона и при этом погиб сам. Таким образом, для безопасного применения данного заклинания настоятельно рекомендуется обладание восьмым кругом. Класс книги. Драгоценный. После ее поглощения вы изучите заклинание Ультима. Условия изучения. Семьой круг. Близость к магии воды. Высокая. После ее поглощения существенно возрастут ваши способности в магии льда. Это оригинальная копия, написанная непосредственно самим автором. Существует очень низкая вероятность приобретения некоторых умений автора. В дополнение к адскому пламени в общей сложности было отобрано три книги. И вот, Теодор прямо-таки разрывался между ними. Огонь, лед или тень. Их преимущества настолько очевидны, что трудно выбрать нечто наиболее лучшее. Все они были просто очаровательными. Адское пламя, которое обладало самой сильной атакующей мощью среди магии Семьго Круга. Заклинание, контролировавшее тени, и ледяная магия, убившая дракона. Несмотря на желание Теодора взять себе сразу все три книги, он сделал несколько глубоких вдохов и решил хорошо над этим поразмыслить. Во-первых, обратная сторона тени. Иметь возможность контролировать тени – это просто гениально. Но я не знаю, как это будет сочетаться с другими магическими атрибутами. Кроме того, здесь все неоднозначно, поскольку уровень сложности слишком высок. Чтобы повысить мое понимание до нужного уровня, может потребоваться больше года. Данная сфера вполне могла оказаться достойным соперником даже кошмарной пространственной магии, которая была известна своей трудностью. Итак, Теодор посмотрел на обратную сторону тени и с грустью положил ее на место. Затем настал черед Ультимы. Ледяная магия, которая останавливает все происходящие процессы. Это довольно привлекательно, но семьой круг – лишь вводный этап. Чтобы использовать ее, мне нужно как минимум 8 кругов. Не думаю, что сейчас мне стоит практиковаться в чем-то, что несет угрозу мне самому. Это было заклинание, требующее чуть ли не максимального уровня близости к магии воды. Тем не менее, Теодор соответствовал этому критерию, поскольку обладал меткой крови Аквила. Таким образом, проблема крылась не в квалификации, а в ее практическом использовании. Ультима была ледяной магией, которая могла заморозить даже дракона, но также она была далеко не тем, что мог воссоздать волшебник Семьго Круга. Для своей стабильной работы она требовала как минимум восьмой круг. И, судя по всему, Бландил был единственным в королевстве Милтор, кто мог использовать Ультиму. И, наконец, адское пламя. У Теодора остался всего один вариант. Отложив две книги, он посмотрел на мастера Желтой Башни, который понял, что Теодор уже сделал свой выбор. Адское пламя, значит, это был вполне очевидный выбор для мага из Красной Башни. Тем не менее, пара посмотрела на тебя каким-то странным взглядом и задала ему вопрос. Ты точно уверен в этом выборе? Адское пламя, мощная атакующая магия, но тебе будет трудно контролировать ее огневую мощь, к тому же она неэффективна, когда дело доходит до количества потребляемой магической силы. Я знаю, но это риск, который я могу себе позволить. Благодаря искусственному иньяну, количество потребляемой магической силы уменьшилось более чем наполовину. Более того, Теодор знал обо всех недостатках адского пламени. Тем не менее, он возлагал большие надежды на его силу, поскольку это заклинание в руках мастера было способно вызвать настоящее опустошение. Однако пара не переставала смотреть на него, так что Теодор все-таки вынужден был предоставить ей еще одну причину. «Меня интересует факт, почему автор решил скрыть свою личность. Я знал, что ты это скажешь», — ответил парагроном, послав Теодору кривую улыбку. Ужасно было осознавать, что нечеловеческое существо способно настолько идеально подражать человеческим эмоциям. И вот, словно чувствуя неодобрение Теодора, пара тихо прошептала: «Что ж, ты скажешь мне, прежде чем съешь эту книгу, что, кто является магом, создавшим адское пламя?» — прошептал гримуар, стоя перед озадаченным молодым человеком. Голос пары был настолько мягким и тихим, что его нельзя было услышать, если не подойти к ней впритык. Тем не менее, от ее слов глаза Теодора полезли на лоб. В то же самое время в пристройке императорского дворца некто слушал отчет своего подчиненного. «Пустыня Маас?» «Да, ваше высочество», — ответил распластавшийся на полу рыцарь, с ног до головы одетый в черное, так гласят доклады 36 и 37. Согласно словам археолога, который обнаружил данный объект на окраине пустыни Маас, это сооружение родом из второй половины эпохи мифов. «Вы уже начали раскопки?» «Я пробовал, но это не сработало. Внешние стены и двери руин слишком прочные». «Ах, да, а еще там есть металл, который я никогда раньше не видел». «Хммм, принц Фермут из империи Андрас, главный кандидат на престол, с любопытством почесал свой подбородок. Если Милтор с головой окунулся в исследование магии, то империя Андрас посвятила себя изучению искусства владения мечом и развитию армии. Однако в докладе говорилось, что рыцари Андраса наткнулись на металл, который впервые видели. Возможно, это было открытие какого-то нового минерала, который еще не появлялся в этом мире. Ценность этих руин в глазах Фермута подскочила сразу на два уровня. В последнее время происходили лишь плохие вещи. Однако этого доклада было достаточно, чтобы сгладить плохое настроение принца. Они нашли металл, который не смог пробить даже его отряд теней, в который входили лучшие пользователи ауры. Насколько же мощным эффектом он будет обладать, если, к примеру, использовать его для создания доспехов? «Скоро в моей руке появится новое оружие», — провозгласил Фермут. Однако в следующий момент раздался чей-то злобный голос. «Да, это вполне сможет заполнить пустое пространство, образованное потерей меча бога. Седьмой, это ты?» «Приношу свои извинения, господин наследный принц. Похоже, вы огорчились моему пустословию». Это был один из семи мечей империи, Ллойд Паллан. Как и всегда, он легкомысленно улыбался, явно насмехаясь над принцем из-за потери меча бога. Когда лицо Фермута слегка перекосилось, Ллойд отступил назад и склонил голову. «Я вернулся, ваше высочество. Я отлично справился с заданием, поэтому, пожалуйста, охладите свой гнев. Дерзкий парень, разве все дело не в моем очаровании?» Брови Фермута несколько раз дрогнули, но он решил больше не затрагивать эту тему. Ллойд был ценным инструментом для Фермута, который потерял своего мастера меча, Хайда. Таким образом, совершенно ни к чему было рисковать и этой фигурой из-за какого-то совершенно ненужного спора. Однако, какой бы ни была ценность Ллойда, Фермуту нужно было сохранить свое достоинство. «Тебя ждет новая миссия», — объявил принц, повернувшись к Ллойду Паллану. «Ваше высочество, разве Фермуту было не ясно, что Ллойд только что вернулся?» Смысл его невысказанного возмущения был очевиден. Однако Фермут думал иначе. «Фу-жу-жу-жу, айк!» Откуда ни возьмись, на Ллойда обрушилось страшное давление, заставившее его упасть на колени и склонить голову. Это была настоящая сила, а не просто эффект чьего-то присутствия. Это была физическая атака, сдавливающая и скручивающая кости мастера меча. И источником этого давления был Фермут, протянувший руку по направлению к Ллойду. После того, как Ллойд утратил весь свой боевой запал, Фермут надменно произнес: «А теперь заткнись, двуличное создание». Прямо сейчас империя Андрас была разделена на две фракции. Одна группа людей была сосредоточена вокруг принца Фермута, который хотел перемен, вторая же поддерживала императора, стремящегося сохранить статус-кво. В глазах Фермута, который хотел уничтожить Милтор и захватить весь северный континент, и отец, и его фракция были самыми настоящими трусами. Еще с детства Фермут задавался вопросом, почему империя не сражалась. Если они были настолько могущественными, то почему согласились на прекращение боевых действий? Таким образом, Фермут попытался разжечь пламя своими собственными руками. Он рассеивал семена войны по всему северному континенту. Однако его план в Эльфхиме закончился провалом. Утрачен был и меч бога, Клаймслейс. Итак, нахальных слов Ллойда Паллана оказалось вполне достаточно, чтобы терпение Фермута подошло к концу. «Ты думаешь, я не знаю, что ты бегаешь как за мной, так и за моим отцом. Ты играешь на обе стороны и в последний момент выберешь ту, которая станет наиболее выгодной. Как это низко и презрительно!» — рявкнул озлобленный Фермут. «Да, ваше высочество, больше я не потерплю никаких возражений. Это приказ», — произнес, сияя своими налитыми кровью глазами, «Фермут, отправляйся к руинам в пустыне Маас. И поверь, если ты потерпишь неудачу или решишь как-то увильнуть от исполнения этого приказа, тебе не сдобровать. Но ведь это территория королевства Остин. Ты боишься идиотов, которые из-за засухи стали грабить проходящих мимо путешественников. Я просто говорю, что мы должны действовать осторожно». «Ба!» — фыркнул Фермут, откинувшись на спинку кресла. «Трусы всегда оправдывают свой страх, говоря, что нужно быть осторожнее. Мне это уже надоело. Отправляйся к руинам. Если ты этого не сделаешь, я стану считать тебя предателем». «Как прикажете, ваше высочество», — осторожно ответил Ллойд, после чего исчез. Это было нечто похожее на способность Хайда, но при этом отличалось. Принц Фермут почувствовал, что Ллойда здесь больше нет, и взял в руки бутылку, стоявшую на столе. Одна капля этого напитка была на вес золота. Эвдум, использовав указательный палец, он откупорил бутылку и наполнил свой бокал. Прошло уже 700 лет со дня основания этого королевства. Но чем дальше, тем больше Андрас загнивает, с отвращением произнес Фермут и посмотрел на свой бокал. Его верный слуга не оправдал возложенных на него ожиданий, а полученный им меч бога бесследно исчез. Тем не менее, все эти невзгоды лишь укрепили амбиции Фермута. «Я должен подняться на самую вершину. Я сделаю так, чтобы еще в моем поколении Север был объединен», — поклялся себе Фермут, махом опустошив бокал. Глава 184. Активизация Северного континента. Часть 2. Северный континент. Люди, живущие на его территории, могли этого и не чувствовать, но вот жители других государств вполне обоснованно считали, что Север – мрачное и закрытое место. Прошла уже не одна сотня лет с тех пор, как две главные силы этого региона, Андрас и Милтор, вели свою затяжную войну. Эти земли нельзя было даже сравнивать с центральным регионом, где бок о бок сосуществовало множество королевств, или с югом, чья политика была весьма двусмысленной. Чувство патриотизма местных жителей, а также дистанцированность от других государств на севере были куда выше, чем в остальных странах. Однако проблема заключалась вовсе не в замкнутости севера. Проблема состояла в том, что одной из этих закрытых держав было наиболее развитое в сфере магии государство на всем материке – королевство Милтор. Милтор являлся ведущей магической цивилизацией нынешней эпохи. Центральные государства были чувствительны к передовым тенденциям и деньгам, а потому они не могли игнорировать Милтор. Тем не менее, им было непросто наладить отношения с магическим королевством из-за постоянных конфликтов с империей Андрас. «На этот раз ситуация изменится», — заявил нынешний король Милтора, Курт III, обводя взглядом толпу людей. Среди собравшихся были и мастера башен, и старшие маги. Также присутствовали 12 человек придворного собрания во главе с министром внутренних дел. Кроме того, были здесь и наиболее влиятельные люди столицы. В отличие от других королевств, их присутствие во дворце Мановиля было вполне обычным явлением. Тем не менее, существовала лишь одна причина, почему все они раз в год собирались вместе. Итак, сегодня в полдень произойдет открытие магического конкурса. Магический конкурс – ежегодное мероприятие, которое организовывалось королевством Милтор и было настоящим раем для волшебников. Во время его проведения демонстрировались новые разработки, магические теории и самые разнообразные предметы. За несколько дней до его открытия, контрольно-пропускные пункты города распахивали свои двери пошире, и в Мановиль начинали стекаться целые делегации из других регионов. Это было захватывающее событие, но также оно представляло собой прекрасную возможность для шпионов из других стран. «Мастер Красной Башни, Вероника». «Да, Ваше Величество», тут же откликнулась Вероника. Ее красная мантия с золотым гербом, символом мастера башни, трепетала от обилия магической силы даже при полном отсутствии в зале каких-либо признаков ветра. Как всегда, за безопасность столицы отвечает Красная Башня. Монавиль должен стать прекрасным местом для отдыха. Как прикажете, Ваше Величество. Мастер Белой Башни, Орта, кивнув, снова заговорил Курт. Да, Ваше Величество, на этот раз шаг вперед сделал Орта, облаченный в свои привычные белые одеяния и маску. Мастер Белой Башни смиренно ждал, когда ему выдадут его часть указаний. Как обстоят дела с реконструкцией сети наблюдения? Мы задействовали в 5 раз больше рабочей силы и материалов и сумели расширить сферу ее действия на весь Монавиль. Потребление камней и маны достаточно велико, но до окончания магического конкурса не должно возникнуть никаких проблем. Хорошо, не пренебрегайте моими глазами и ушами. Как ранее уже упоминалось, магический конкурс был важным событием для Милтара и хорошей возможностью проникнуть в столицу для шпионов из других государств. Чтобы прорваться через систему наблюдения Монавиля, отправлялись даже рыцари теней Андроса, но это была самая настоящая глупость, которая множество раз заканчивалась неудачей. Согласно одной легенде, количество секретных агентов, погибших за все время противостояния Милтара и Андроса, уже перевалило за 3 цифры. И в этом году эта цифра наверняка пополнится новыми неудачливыми шпионами. Мастер Синей Башни, как долго продержится такая же погода, как сегодня? Будет все так же ясно, Ваше Величество. Через 3 дня погода станет облачной, но без дождя. Есть ли жалобы на водоснабжение или что-либо еще? Ну, глобальных проблем нет. Беседа с королем была быстрой и лаконичной. Причина этого заключалась в том, что Курт 3 делал упор на эффективность, а не на простые формальности. Курт никогда не разговаривал с одним человеком слишком долго. Он не говорил больше минуты, при этом самое короткое время диалога могло достигать даже нескольких секунд. И этого было вполне достаточно, чтобы выдать инструкции или убедиться в их понимании. В связи с этим, черед Теодора пришел достаточно быстро. «Капитан Кватра, да, Ваше Величество». Теодор шагнул вперед и приложил руку к гербу, вышитому на все еще непривычном костюме. Это была первая миссия Кватра с момента его создания, а потому Уильям и Сильвия слегка нервничали, глядя на Теодора. Если повнимательнее присмотреться к четверке, то можно было подметить, что лишь пара не проявляла к происходящему никакого интереса. На тебя и Кватра будет возложено достаточно тяжелое бремя. Слушаю, Ваше Величество. Услышав про тяжелое бремя, компаньоны немного напряглись. «Кватра, слушайте меня внимательно», — продолжил говорить король. «Да, Ваше Величество», — в унисон ответили остальные 3, сделав шаг вперед. «Вы должны встретить делегацию из Альфхейма, которая прибудет сегодня в полдень и сопроводить ее во дворец. Они являются VIP-гостями Милтара, поэтому убедитесь, чтобы все прошло максимально гладко». Встретить делегацию из Альфхейма. 2 из 4 членов магического подразделения были весьма удивлены столь неожиданному приказу, еще одному было все равно, а 4-й как раз и ожидал чего-то подобного. Естественно, последним был Теодор. Раз он посещал Альфхейм и встречался с высшими эльфами, то его наверняка должны были счесть наиболее подходящим кандидатом для этой миссии. Вот почему Теа без колебаний ответил королю. От имени Кватра выражаю свою полную готовность исполнить приказ Вашего Величества. 4 членов магического подразделения, Кватра, после получения инструкции от Курта 3 покинули зал заседаний. Был уже почти полдень, так что им следовало начинать подготовку встречи делегации из Альфхейма. Это будет у Северных Врат? Да, мгновенно ответила Сильвия. Когда компаньоны покинули дворец и направились к Северным Воротам, Уильям явно решил, что это молчаливая атмосфера, не вполне подходящая, и поравнялся с Теодором. «Прости, капитан», — обратился к нему Уильям. «Да, ты ведь уже был вместе с принцессой в Эльфхиме?» «Да, мы пробыли там около 2 недель». Через несколько дней после прибытия в страну эльфов, Теодор был втянут в сражение с легендарным гримуаром. Воспоминания о той ужасной жгучей боли до сих пор заставляли тебя вздрагивать. И вот, в то время как Теодор был поглощен мыслями о том ужасном прошлом, Уильям не переставал болтать. Оглядываясь назад, Уильям был бы хорошим кандидатом на миссию в Эльфхейм от Белой Башни, однако его почему-то с ними не было. И действительно, Уильям не преминул пожаловаться, почесывая свой затылок. «Эх, как же я вам завидую! Я тоже хотел бы побывать в Эльфхейме, но в то время я уже был на задании. Я пытался управиться со всем как можно быстрее, но, к несчастью, состав делегации был решен до того, как я успел вернуться в столицу. И почему ты так хотел туда попасть? Капитан, вероятно, не знает, так как очень популярен, но, скажу так, все люди мечтают хоть раз увидеть эльфов. Глупые нормалы, 1. Н-нормалы – это новый магический термин. Пока Теодор раздумывал над этим лишенным смысла словом, кто-то внезапно потянул его за одежду. «Сильвия, тя, не забивай себе голову, этот парень немного странный», – произнесла Сильвия. Уильяму было бы больно услышать такие слова, но он был слишком занят воображением прекрасной эльфийки. Отойдя слегка в сторону от Уильяма, который продолжал над чем-то посмеиваться, и Пары, которая просто молчала, Теодор и Сильвия завели разговор. «Как думаешь, тя, кто к нам приедет? Что ж, посмотрим». На мгновение задумался Теодор, после чего предложил вполне правдоподобный вариант. «Это очень важная миссия, поэтому, я думаю, будет кто-то из хранителей. О, неужели тот, кто постоянно называл тебя благодетелем? Да, вполне возможно, что и сэр Эдвин. А, может быть, и Элэйм. Я точно не уверен, но, думаю, им проще всего отправить кого-то знакомого». «Хранитель, кто это?» Внезапно вмешался в их разговор Уильям, явно заинтересовавшись этим понятием. «Так называют эльфийских воинов высшего ранга. Ух ты, здорово! А есть шанс, что приедет высший эльф?» В ответ на вопрос Уильяма Тиа слегка нахмурился. Дело было не в том, что он почувствовал себя некомфортно, а в том, что эта возможность была крайне неожиданной, хоть и реальной. Тем не менее, шанс на это был невысоким, так что Теодор отрицательно покачал головой. «Конечно, они могут отправить кого-то из высших эльфов, но это почти неслыханно. Высшие эльфы – опора всего Эльфхейма. Вряд ли ими будут рисковать только для того, чтобы объявить о подписании Альянса. Правда? Эх, а я так надеялся», – вздохнул разочарованный Уильям. Прошло около 30 минут. Четыре волшебника перекинулись еще несколькими фразами и, в конце концов, добрались до места назначения. Северные врата Манавиля были весьма неудобными для гостей, а потому и количество стражи здесь было небольшим. Тем не менее, сегодня здравый смысл был нарушен, и возле врат толпилось попросту огромное количество охраны. «Стойте! Пожалуйста, остановитесь и представьтесь». Когда четыре мага приблизились к ним, человек, одетый в доспехи, вежливо остановил их. Судя по аксельбанту, свисающему с плеча, он был начальником стражи Северных Врат. «Меня зовут Теодор Миллер, капитан магического подразделения Кватра. Ох, для меня большая честь встретиться с героем нашей страны», — поприветствовал его стражник, глядя на тебя с неподдельным восторгом. Так или иначе, значение имени Теодора оказалось выше, чем он предполагал. Теодор отсалютовал в ответ и спросил: «Вы уже получили инструкции?» «Да, мне было приказано следовать указаниям Кватра и помочь вам выполнить вашу миссию». «Тогда я попрошу вас о сотрудничестве, капитан». «Конечно, что угодно». Благодаря восторженному капитану стражи и его подчиненным, Теодор смог организовать место для прибытия намного быстрее, чем ожидалось. Придорожные киоски были убраны, чтобы проходящие мимо люди держались подальше от этой улицы. Этих мер было недостаточно, чтобы скрыть прибытие делегации от глаз общественности, но для этой цели здесь и были Кватра. «Построить», — внезапно произнесла до сих пор молчавшая пара, после чего ударила непонятно откуда появившимся посохом. Тем не менее, то, что последовало дальше, оказалось куда более удивительным. Гру-ду-ду-ду. Воздух завибрировал, и прямо из ниоткуда появилась земля, моментально превратившись в серовато-белую стену, окружившую площадку вокруг Северных Ворот. Это был не просто кусок какой-то почвы. Твердые материалы, присутствующие в земле, были собраны воедино и перестроены до нужной формы и прочности. Это была высокоуровневая алхимия, а потому другие маги попросту не могли ею не восхититься. «Потрясающе! Ум-м-м! Вау! Хорошая работа, ребенок из Желтой Башни! Ты все еще немного юна, но я не удивлен, почему именно ты являешься кандидатом в мастера башни. Для алхимического гримуара, парагранума, данный уровень алхимии был проще пареной репы». В связи с этим пара проигнорировала Уильяма, попросту отвернувшись от него. Пусть гримуар и мог сотрудничать с Теодором, но при этом его никак не интересовал ни магический конкурс, ни Эльфхейм. Однако в этот момент: «Эй, почему ты игнорируешь меня? Что это?» — начал было возмущаться Уильям, увидев столь вопиющее пренебрежение своей коллеги, однако затем вдруг задал вопрос. «Хаэм?» – переспросил он, словно с кем-то разговаривая, после чего повернулся к Теодору и сказал: «Капитан, они почти здесь». «О, с тобой связался мастер Белой Башни?» «Да, этот способ передачи звука похож на стрелу, но ты не сможешь его услышать, если не знаешь, как слушать. Я расскажу о нем позже, так что предлагаю в первую очередь разобраться с этим вопросом. Протараторил Уильям, словно сам плохо понимал, о чем идет речь. Насколько я понимаю, врата можно не открывать. А, о чем ты? Я точно не знаю. Здесь есть другой вход, кроме ворот, сильно сомневаюсь, уверенно покачал головой Теодор, однако вдруг замер на месте, почувствовав какой-то дискомфорт. За прошедшие несколько дней что-то изменилось. Тиа не знал, что именно, но его чувства давали ему понять, что-то не так. И вот, внимательно осмотрев стену и врата, он вскоре понял причину. Небесный щит, он деактивирован. В нынешнюю эпоху существовали мастера меча, которые были способны одним прыжком преодолевать десятки метров, а также маги, владеющие магией левитации. Для них стены были не более чем совершенно бесполезным сооружением. Таким образом, стены крупных городов Милтара, включая Монавиль, были снабжены специальной защитной магией для противодействия всем видам проникновения. Однако в настоящее время магическая защита стен Монавиля была отключена. Нет, как ни странно, но не работала магия лишь возле северных ворот. Возможно, пробормотал Тиа, начиная понимать, что происходит. Его голубые глаза устремились к небу. Он понял, что вдалеке, где небо было укрыто густыми облаками, что-то было. И вот, вскоре солнце раскрыло внешний облик приближающегося объекта. Членам Кватрони потребовалось много времени, чтобы заприметить необычное поведение их капитана, и они тут же перевели свои взгляды в том же направлении. Теодор не мог рассмотреть детали даже при использовании ястребиного глаза, но вот зрение гомункула превосходило человеческое, и пара быстро идентифицировала это нечто. Лотос, пробормотала девушка, глядя на увеличивающийся объект. Нет, он не увеличивался, а просто скачкообразно приближался. Он пропадал из виду и снова появлялся, каждый раз преодолевая при этом расстояние в несколько километров. Лица тех, кто наблюдал за этой нереалистичной сценой, были не просто удивленными, а прямо-таки шокированными. Как и сказал Парагранум, это был Лотос. Он был достаточно большим, чтобы его можно было сравнить с целым домом, и его еще не распустившийся бутон летел прямиком сквозь небо. «А он спускается?» «Да, он спускается», — ответил Теодор заикающемуся Уильяму, ожидая приземления большого цветка лотоса. Несмотря на свои размеры, лотос приземлился так тихо, словно вообще ничего не весил. Звука, сопровождавшего посадку, тоже не было. Никто из присутствующих не мог произнести ни слова. Все, включая самих Кватра, молча смотрели, как большие лепестки начали медленно раскрываться. Наконец лотос расцвел, и посреди его лепестков появился эльф, который, увидев стоявшего впереди Теодора, тут же воскликнул. «Давно не виделись, благодетель. Все, как и ожидал тебя. Рад вас видеть», — сэр Эдвин, улыбнувшись, поздоровался Теодор. Увиденное им зрелище было и вправду шокирующим, но, завидев знакомое лицо, Тиа успокоился. Да, первым членом делегации, ступившим на землю Монавиля, был Эдвин. Я много о тебе слышал, Теодор», — внезапно прозвучал голос второго эльфа. Это был Эллаим, хранитель, который сражался против Левитай на 2-й стадии. «Сэр Эллаим», — проговорил пораженный Теодор, — «сразу два хранителя». Это был явный признак того, что Эльфхейм считал Альянс важным, но в то же время это был даже в какой-то мере перебор. «Ох, я и не знал, что прибудет сразу два хранителя», — глядя на них, произнес Тиа. Однако хранители просто переглянулись между собой, после чего Эдвин пожал плечами и ответил: «Извини, но мы всего лишь эскорт». На мгновение разум Тиа остановился. В Эльфхиме был только один тип эльфов, который следовало сопровождать сразу двумя хранителями. Опекуны Древа Мира, потомки Арф, те, кто на территории Великого Леса могли призвать даже правителей элементалей. Это были высшие эльфы. Они были благословением самой жизни, способные оживить даже мертвую землю и дать взойти обильному урожаю там, где его никогда не было. «Мое приветствие слегка запаздывает». Из-за лепестков раздался звонкий голос, и все, кто стоял рядом, тут же повернули в его сторону свои головы. Так же, как глоток прохладной воды для пересохшего горла, этот освежающий голос размягчил их уши. А затем показалась и сама хозяйка этого голоса. У нее были светло-зеленые волосы, похожие на молодые побеги. Ее глубокие глаза придавали ей атмосферу таинственности, а белая одежда раскрывала простую, но крайне женственную фигуру. Тонкие руки, кривая линия ее груди, которой раньше не было, и мягко изогнутая талия, которая ранее была ей не присуща. «Как дела?» Ее нежная улыбка была похожа на теплый солнечный свет. «Эллиноя», едва сумел вымолвить я. «Да, Теодор», очаровательно улыбнувшись, назвала его по имени Эллиноя, ставшая теперь полноценной женщиной. 1. Слово-ярлык для слишком скучных или обычных людей, а также для нонконформистов. Глава 185. Активизация Северного континента. Часть 3. В голове Теодора все еще было пусто. Эта нереальная красота была похожа на виденную им ранее, но при этом сильно отличалась от того, когда Эллиноя находилась на границе между мужским и женским полом. Если предыдущая Эллиноя казалась свежим листом, то теперешняя эльфийка была распустившимся цветком, а запах акации, который щекотал Ностиа, судя по всему, теперь был ее собственным. Несмотря на то, что Теодор стоял перед государственным гостем Випранга, он не мог и слова вымолвить. И Теа был не единственным, кто замер на месте. Все, кто стоял вокруг Эллиной, вне зависимости от пола и возраста, затаили дыхание. У нее была красота, источающая ощутимую жизненную силу. Ее лицо сияло, как мягкие солнечные лучи, и попросту не могло не привлекать внимание толпы. Если бы Парагранум не ткнул его в бок, Теодор продолжал бы стоять и тупо пялиться на Эллиною. «Ах, рад снова видеть тебя, Эллиноя. Я не знал, что ты приедешь сюда», — поспешно поприветствовал ее Теодор. «Хи-хи, а я не ожидала, что Теодор выйдет и встретит меня», — смущенно проговорила эльфийка, нежно улыбнувшись. Теодор не знал почему, но, похоже, за ее улыбкой что-то крылось. Он не смог удержаться и обвел ее взглядом сверху донизу. Мягко изогнутые губы, белые зубы и тонкие пальцы. Изменились не только изгибы тела, в ее поведении также появилась женственность. Это же касалось и ее взгляда, который смотрел прямо на него. Ее глаза были наполнены доверием и доброй волей, что могло заставить любого человека почувствовать волнение. Теодор едва сумел оторвать от нее взгляд и обратился к делегации. «Что ж, тогда не будем здесь задерживаться. Будьте добры, скажите мне, если что-то не так, конечно, благодетель. Пожалуйста, не переживай, с благодарностью приму вашу услугу». Оба хранителя поклонились и шагнули вслед за Эллиной. Если их целью было ее сопровождение, то они должны были бы встать слева и справа от нее. Таким образом, Тиани вполне понимал логику такого решения. Почему они оба остались сзади? Казалось, что они собирались защищать ее лишь с тыла. Пока он об этом думал, лицо Эллиной покраснело, и она приблизилась к Теодору. Она явно нервничала, словно девочка-подросток. Ее белые пальцы неловко вздрогнули, после чего она глубоко вздохнула и протянула правую руку. Это было движение, словно она предлагала пожать ей руку, но настоящий его смысл был совершенно иным. «Пожалуйста, поухаживай за мной, Теодор». Ах, да, это был весьма смелый поступок для Эллиной, но Теодор просто схватил ее за руку, даже не задумываясь. Это произошло так быстро, что Эллиноя даже не успела морально подготовиться. Ах, ее ладонь, уменьшенная в размерах благодаря произошедшей феминизации, тут же утонула в руке Теа. Она почувствовала грубую текстуру его ладони и исходящий от нее жар, а затем эльфийка ощутила, как это тепло передается с ее ладони до самой макушки. С другим человеком все могло быть иначе, но Теодор был особенным. И вот, белое лицо Эллиной покраснело еще сильнее. Теодор увидел это и срочно отдернул руку. «Эллиноя, у тебя что-то болит?» «Ах, нет, все нормально. Я в порядке. Твое лицо красное. Это не потому, что мне больно». Эллиноя не могла сказать, что так было из-за того, что он крепко взял ее за руку, а потому оборвала себя на полуслове. Тем не менее, Теодор просто кивнул и больше не стал спрашивать. Он подумал, что она просто устала от путешествия из далекого Эльфхейма в королевство Милтор. И так он сказал: «Я понимаю, мое мышление было слишком близоруким. Мы предпримем все возможное, чтобы Эллиноя смогла как можно скорее отдохнуть». «Да, да». Затем Теа отвернулся от Эллиноя и приказал: «Кватро, стража, расчистить путь». Он был главным магом, который должен был стать следующим мастером башни, а также почетным маркизом. Кроме того, Теодор был героем королевства, а потому никто не мог перечить его приказу. Услышав крик Теодора, Уильям и остальные наконец-то смогли оторваться от завораживающей красоты Эллиной и начали действовать. Они и вправду были элитой Моновиля. Расчистить путь, направление, королевский дворец. Расчистить дорогу как можно быстрее. Это приказ, отданный сэром Теодором. Вокруг снова начали толпиться зрители, Но пара подгадала идеальное время и снова применила свою архитектурную магию. Создать стену. Это было простенькое заклинание 2-го круга, которое создавало сплошную стену. Тем не менее, в исполнении Парагранума даже такая магия существенно отличалась от общепринятых стандартов. Диапазон заклинания затронул площадь, начиная от северных ворот, заканчивая входом во дворец. Забор был 3 метра в высоту, 0,5 метра в ширину и выполнен из гранита. Если бы Парагранум потратил на это немного больше времени и магической силы, то смог бы обнести стеной даже небольшое или среднее по размеру поместье. Гру-ду-ду-ду-ду. Стены протянулись по обе стороны, справа и слева, блокируя тем самым взгляды зрителей и формируя четкий путь. Учитывая наличие в эскорте 2 хранителей экватора, этого должно было вполне хватить, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение делегаций. Пока хранители восхищались увиденным чудом архитектуры, Теодор снова перевел взгляд на Эллинею. «А сейчас мы отправимся в королевский дворец. Его величество не любит излишние формальности, так что в ближайшее время Эллиной уже сможет отдохнуть. Спасибо. Пустяки. Что ж, тогда вперед». Эллиной совершенно непреднамеренно ввела его в заблуждение своим состоянием, так что теперь следовала за Теодором с небольшой улыбкой на лице. Помогая ей сесть в карету, Тео почувствовал, как рука Эллиной трясется. А это еще что?» Озадаченно подумал Тео, что это было за щекотливое чувство на его шее и позвоночнике. Тем не менее, Тео был слишком занят помощью Эллиной, чтобы заметить, что с самого начала их встречи Сильвия наблюдала за ними крайне пронзительными и холодными глазами. «Искренне приветствую вас в Милторе, уважаемые лесные соседи. Надеюсь, ваше пребывание в Моновилле будет максимально комфортным», встав с трона, страстным голосом объявил Курт 3. Как и Теодор, он предполагал прибытие кого-нибудь из хранителей. Однако, чтобы Милтор лично посетил один из крайне немногочисленных высших эльфов, это было явным доказательством того, что Эльфхейм принимал альянс с Милтором и был готов присоединиться к нему против Андроса. Присутствующие в зале люди также встретили делегацию с улыбками на устах, поскольку думали то же самое же, что и Курт. Однако это была не единственная причина их волнения. Она стала красивее, став женщиной. Все ли высшие эльфы такие, как она? Неизбежно, что глаза Курта 3 также были обращены к Эллиной. Ее красота осталась все такой же загадочной и очаровательной, но вот женское обаяние стало совершенно несравненным. Согласно докладу Теодора, год назад Эллиной была нейтрального пола. Если так, то что же вызвало эту феминизацию? На мгновение Курт прищурился. Он думал, что румянец на ее лице был из-за чрезмерного внимания, но что, если это не так, что, если ее лицо изменилось из-за человека, который сопровождал ее в карете? Если так, то это куда более щепетильный вопрос, чем он предполагал. Курт спрятал свою хитроумную ухмылку и сделал вид, что ничего не знает. «Леди Эллиноя, да, ваше величество, должно быть, вы устали после долгого пути, так почему бы нам не начать обсуждение всех вопросов уже завтра? Я организовал место, где вы могли бы отдохнуть и расслабиться. Спасибо за беспокойство, ваше величество». И вот, когда диалог потек плавно, как вода, Курт нанес удар. «Кроме того, на время вашего пребывания в Моновилле, вас будет сопровождать Кватра. Что скажете?» «Кватра, вы имеете в виду?» «Я имею в виду подразделение сэра Теодора, который вас сюда привел». В этот момент Эллиноя машинально повернулась к Теодору. Она уставилась на профиль его лица и слегка закусила губу. Курт 3 внимательно наблюдал за ее реакцией, так что не пропустил ни одного движения. Все это было практически незаметно, но ему было ясно, что Эллиноя явно отдает свое предпочтение Теодору. И вот, неудивительно, что она согласилась на это предложение. «Я с радостью последую воле вашего величества, но что об этом думает благодетель?» «Действительно, сэр Теодор, что скажете?» «Я с удовольствием буду сопровождать Эллиною». «Ах!» Когда Теодор без малейших колебаний дал ответ на риторический вопрос короля, на лице Эллиной промелькнула маленькая улыбка. Независимо от того, сколько лет она прожила, она только недавно стала женщиной. А так как все обстоятельства знал лишь Курт, это заставило его улыбнуться. Ключевая фигура в альянсе и герой королевства. Разве эти отношения не были комбинацией политических и других факторов? Достаточно было лишь подтолкнуть их в нужном направлении. Молодой человек с сильным сердцем и распустившаяся, словно цветок, девушка. Каждому было бы очевидно, что если им будет предоставлен небольшой шанс, огонь непременно загорится. Вскоре после этого разговор подошел к концу. Иллиноя и два хранителя направились в свою резиденцию, в то время как в зале остался лишь Теодор. «Хорошо, капитан Кватро, это превзошло мои ожидания. Вы меня переоцениваете, ваше величество. Нет, без тебя всей этой ситуации попросту не было бы. Однако у меня к тебе есть еще одна просьба», — оперевшись рукой на подлокотник, проговорил Курт. «Этим вечером состоится банкет, на котором будет объявлен альянс с Эльфхимом. Я хотел бы, чтобы ты рекомендовал делегатам, в том числе Эллине, принять в нем участие. Это политическое мероприятие, верно? Возможно, для прибывших издалека гостей это будет немного неудобно, но мы должны максимально использовать предоставленную нам возможность. Я хочу, чтобы они наслаждались банкетом как можно дольше», — произнес Курт 3, после чего поднял голос, оглашая свой приказ. «Ты сопроводишь Эллинею на банкет. Надеюсь, ты не откажешься. Позаботься о том, чтобы она хорошо провела время в Милторе. Как прикажете, ваше величество. О, а еще у меня есть кое-какой подарок для тебя». Теодор выглядел озадаченным. Курт указал в сторону комнаты ожидания и с улыбкой прошептал: «Ты помнишь тот факт, что я предоставил твоему отцу, графу Деннису, поместье возле Мановиля? Да, я очень благодарен вашему величеству за проявленную щедрость. Я сделал это не ради твоей благодарности. Я знаю, что ты был занят и не мог побывать дома. Итак, я отправил приглашение и карету, чтобы твоя семья тоже могла присутствовать на праздничном банкете. Они прибыли час назад и ждут тебя». От слов короля глаза Теодора округлились. Как и сказал Курт, Теодор все это время был занят. Фактически, Теодор был не просто занят. Он прошел долгий путь и сражался с мастером меча. Так разве не естественно ли было ему тосковать не только по Милтору в целом, но и по своему родному дому? В его сознании тут же всплыли лица его матери, отца и младшего брата. Теодор был тронут заботой короля и замолчал. Он хотел высказать свою благодарность, но беспокоился, что если он откроет рот, то раздастся нечто совершенно нечленораздельное или глупое. И вот, словно почувствовав настроение Теодора, Курт III поднялся с трона и произнес: «Что ж, ты свободен, капитан. Мне больше нечего тебе сказать, к тому же у меня еще много работы». «Все понятно?» «Да, ваше величество», — выдавил из себя Теодор, после чего покинул зал быстрее, чем делал это обычно. Его отец, мать и братик. Его брат был еще молод, поэтому он, возможно, не будет присутствовать. Однако достаточно было увидеть и лица его родителей. Во дворце Милтора было лишь одно место, где могли ожидать приглашенные в него люди. А так как Теа был здесь не впервые, то без труда нашел дорогу в приемную. Из-за двери раздавались голоса. Когда Теодор услышал низкий голос своего отца и звонкий голос матери, смешанный с несколькими другими, он бессознательно открыл дверь. Джух! Дверь открылась без малейшего скрипа, так как была хорошо смазана маслом. Лица его родителей, которых он не видел целую вечность. То, чего Теодор с нетерпением ждал. Ты пришел раньше, чем я ожидала, малыш. Теа, ты здесь. Красный и серебристый. Две красавицы с разными оттенками цвета волос весело болтали с его родителями. Глава 186. Активизация Северного континента. Часть 4. Вероника и Сильвия. От столь неожиданного появления двух женщин, шестеренки в голове Теа на мгновение перестали вращаться. Он совершенно не понимал, что они здесь делают, и главное, почему общаются с его семьей. Нет, он еще мог понять Сильвию, которая раньше уже встречалась с его мамой и папой. Семья Миллеров впервые была в таком месте, как Королевский дворец, а потому общение со знакомым им человеком могло придать определенную степень комфорта. Но почему здесь мастер башни? Однако ситуация с Вероникой отличалась. Она была главой Красной башни, учреждения, ответственного за боевую мощь всего королевства. Несмотря на то, что дворяне, как правило, были всего лишь обычными людьми, их статус был выше кого бы то ни было, за исключением мастеров башен. Но даже герцоги не смели поднять голос на Веронику. И вот, несмотря на это, она спокойно болтала с семьей Миллеров, которая до недавнего времени жила в простой деревушке. Однако раздумья Теодора по этому вопросу длились недолго. «Позволь мне тебя обнять, сын мой». Мать Теодора наконец-то пришла в себя и поспешила обнять его. К счастью, ее объятия оказались сильнее, чем раньше, поскольку сила ее рук слегка увеличилась. Тем не менее, почему она казалась Теодору куда меньше, чем была 3 годами ранее? Теодор спокойно обнял свою мать и усмехнулся, когда понял почему. Нет, это не она, а я сильно изменился. И вправду, прошло уже 3 года с тех пор, как он в последний раз видел своих родителей во владениях Миллеров. За это время Теодор пережил многое, включая приобретение песни боя, которая сделала его выше и увеличила общие физические способности. За эти несколько лет он стал достаточно высоким, чтобы смотреть на свою мать сверху вниз. Когда-то было время, когда Теодор не мог ей даже послать весточку. Однако сейчас он уже не был тем вечно одиноким, бесперспективным мальчиком. Отец Теодора, теперь уже граф Миллер, какое-то время понаблюдал за этим эмоциональным воссоединением, после чего произнес: «Давно не виделись, Теа. Простите, что не смог навестить вас раньше. Не извиняйся. Плох тот родитель, который стал бы привязывать своего ребенка к дому. Кроме того, благодаря тебе мы можем насладиться роскошными видами королевского дворца». Ха-ха. Теодор попросту не мог не рассмеяться над словами Денниса. Забавно, что у его отца, который всегда носил потертую одежду, теперь была великолепная мантия, прикрывавшая его пухлый живот. Мать Теа постоянно отчитывала отца за это, но Деннис все равно был счастлив. Спустя какое-то время атмосфера в приемной стала легче. Теодор наконец-то расслабился и снял со своего лица маску невозмутимости, в то время как Сильвия и Вероника невольно улыбались, глядя на это ласковое проявление семейных чувств. Это была та сторона Теодора, которую другие люди практически не знали. Удовлетворение от созерцания этой сцены уменьшило даже враждебный настрой двух женщин по отношению друг к другу. «Ах, Теа, есть один человек, который действительно очень сильно хотел тебя увидеть». После того, как мать Теа в очередной раз закончила ругать Денниса, она снова повернулась к Теодору. Прошло 3 года с тех пор, как она в последний раз видела сына. Она очень гордилась тем, что Теодор сыграл большую роль в делах королевства, но, как и все родители, они с Деннисом невольно чувствовали себя несколько одиноко. Итак, они прибыли в Монавилле и подготовились к воссоединению семьи самым надлежащим образом. И вот, человеком, который очень сильно хотел снова увидеть Теодора, оказался его младший брат, которому в этом году исполнилось 6 лет. «Братик», — раздался слегка подрагивающий голос из-за дивана, на котором сидели Вероника и Сильвия. Ох, почему в тот момент, когда Теодор услышал этот голос, его грудь наполнилась какими-то неизвестными эмоциями? Присутствие Вероники и Сильвии заблокировало его чувствительность, так что это стало настоящей неожиданностью. И вот, навстречу к Теа вышел маленький мальчик в красно-синей одежде. У него были такие же черные волосы и голубые глаза, что и у Теодора. Леонардо Миллер, который был самой настоящей копией Теодора в детстве, с широко раскрытыми глазами смотрел на своего брата. «Леа», — пробормотал Теодор. «Да, братик Теа, ты подрос». Это все было весьма неловко. Теодор лишь однажды видел своего младшего брата, когда Леа было всего 3 годика, и в течение последующих 3 лет они так ни разу и не встретились. Леа был всего лишь ребенком, так что не было бы ничего удивительного в том, если бы он не запомнил Теодора. Однако Леонардо еще как помнил Теа. Он знал, что стоящий перед ним человек в великолепном наряде был его старшим братом. «Братик, ух, не сжимай меня так сильно, а то еще сломаешь что-нибудь». Да, Леа слышал много разных историй о его брате, который спас красивого эльфа, о его брате, который храбро защитил свой дом, о его брате, который добился множества достижений. Даже в самом голосе Леонардо чувствовалось, что Теодор для него был настоящим героем. Вспоминая все это, мальчик еще крепче вцепился в Теодора. Теодор был его братом, за которым следовали красивые женщины. Сестрички, находящиеся в этом красивом зале, были настолько прекрасны, что девушки из деревни Леа по сравнению с ними были похожи на тыквы. Мысли Леонардо были еще совсем детскими, но в некотором смысле это была удивительно четкая интерпретация ситуации. Неужели он родился с таким же мозгом, как и Теодор? Затем Леонардо внезапно вспомнил рассказы о банкете. «Братик, сегодня будет большой праздник». Слово «банкет» больше подходило для сегодняшнего мероприятия, но Леа было всего лишь 6 лет. Теодор улыбнулся своему брату и кивнул. Так или иначе, у Леонардо были очень хорошие мозги для 6-летнего ребенка. Он смог сформулировать вопрос, исходя из того, что услышал от своих родителей, когда приехал в столицу, а также руководствуясь тем, что читал в книжках. «А какую сестричку ты возьмешь с собой?» Невинный вопрос Леа сорвал негласное перемирие между двумя красавицами. «Что?» – ошарашенно переспросил Теодор. «Я видел это в одной книге. Мужчины и женщины вместе ходят на праздники и там танцуют. Итак, я подумал, что ты пойдешь с одной из этих симпатичных сестричек», – невинно произнес Леа. «Только не это. Это был настоящий сюрприз». Теодор тут же вспотел, словно над ним занесли острый кинжал. Он знал, что этот вопрос был задан без каких-либо злых намерений, но в данной ситуации он был фатальным. И вот, совершенно неудивительно, что прежде чем Теодор успел ответить, раздался голос со стороны. «Да, малыш, кого ты выберешь своим партнером? Эммас, зови меня просто Бикки. Я уже сказала твоим маме и папе, что я твоя старшая коллега». «А-а», понимающе пробормотал Теодор. Вероника не стала раскрывать свою личность. Именно поэтому семья Миллеров говорила с ней в такой непринужденной атмосфере. Если бы они узнали, что она мастер Красной Башни, то были бы куда более скованными. «Да, так кто будет твоим партнером?» — схватив его за левую руку, прошептала ему на ухо Вероника. «Что, ты ведь меня не бросишь, не так ли, а?» Ее горячее дыхание и тихий голос щекотали уши Теодора, вызывая у него головокружение. В то же время жар, исходящий от ее левой руки, заставлял его чувствовать, что он тает. Однако в этот момент вокруг его правой руки обернулось нечто прохладное. «Как бы вы сюда ни спешили, вы не должны ставить тебя в неудобное положение. Разве не так, Бикки?» Глядя на свою соперницу, спросила Сильвия, после чего тихо прошептала Теодору на ухо: «Пойдем со мной, Тя. Тебе не следует ходить с женщинами среднего возраста». «Среднего возраста?» Брови Вероники дрогнули, но вскоре она пришла в себя и произвела контратаку. «ХРММ, ты так гордишься собой, хотя еще даже толком не выросла. Этот малыш предпочитает таких женщин, как я». «Н не выросла», — застыла на месте Сильвия. Вероника взмахнула мантией, раскрыв свое чувственное тело. Одежда не могла скрыть, насколько она была страстной. Затем Сильвия посмотрела на себя саму, однако она не могла рассмотреть свою собственную естественную красоту. Она не знала, какой вкус был у Теодора, и не узнает, если только тот сам того не скажет. И вот, придя к одному и тому же выводу, обе девушки сосредоточились на Теодоре. «Так что, Тя?» Теодор сглотнул и сделал глубокий вдох, чувствуя большее напряжение, чем если бы ему пришлось столкнуться с семью мечами империи сразу. Конечно, он был бы рад пойти на банкет с любой из женщин, стоявших перед ним. Однако в настоящее время он не мог свободно выбирать партнера. Курт 3 прямо попросил его сопровождать Эллиною, к тому же он и сам не мог себе позволить проигнорировать высшую эльфийку, которая приехала в далекий Милтор. «Извините», — произнес Тя, отказываясь от них обеих, — «Его Величество попросил меня быть партнером Эллиной. На этом банкете я лишен выбора». «Да, хох». Сильвия была опустошена, в то время как Вероника подумала, что это смешно. У двух девушек были свои собственные типы красоты, и даже их реакция была противоположной друг другу. «Да, мне жаль, что я спросила кое-что совершенно необоснованное». «Ничего, мне было приятно услышать предложение Мас, в смысле, предложение Бикки. Спасибо. Что ж, а сейчас я пойду и поговорю с ним». «Да, поговорите с кем?» Теодор не смог возразить своему мастеру башни, так что просто сохранял молчание до тех пор, пока Вероника не вышла из комнаты. Она и вправду хотела сделать то, о чем он подумал. Ох, тем временем Сильвия присела на стул. «О, моя девочка, не расстраивайся. Но, мама, наш Теа всегда был популярен, даже в нашей деревушке, Джулия, живущая напротив». Слушая, как его мать успокаивает Сильвию, Теодор пристально посмотрел на Леонардо, словно тот сильно нашкодил. Он совершенно не злился на своего младшего брата, но именно Леа был тем, кто создал этот беспорядок. Тем не менее, его брат все еще смотрел на Теодора с ярким выражением лица, совершенно не зная, что он сделал не так. Уф, банкет еще не начался, но Теодор уже был вымотан. 7 часами позднее главные врата во дворец Милтора были широко открыты. Знаменитости, волшебники и иностранные чиновники издавали восхищенные звуки, едва пересекали порог дворца. Ух, итак, вот какой королевский дворец Милтора, от колонн до лестницы фонтанов. Здесь все создано с помощью магии. Здесь так всего много, что я боюсь, обычного не упустить. Жаль, что я могу побывать здесь лишь раз в году. Все было так, как они и сказали. Милтор не зря называли магическим королевством, так что интерьер королевского дворца прямо-таки кишел артефактами. Здесь были и живые доспехи, предназначенные для поимки злоумышленников, и даже фонтаны для контроля температуры окружающей среды. Большинство иностранных гостей было из центральных регионов, поэтому им никогда не доводилось наслаждаться использованием таких передовых артефактов. Фактически, мрачный и суровый север ощущался каким-то совершенно другим миром. Пуская слюни от жадности, гости прошли еще несколько шагов и вскоре подошли к банкетному залу. Гостей было так много, что Курт решил провести данное мероприятие на просторном переднем дворе, построив там специальное помещение. Маги Желтой башни использовали свои архитектурные навыки и смогли завершить его всего за полтора дня. И это огромное здание, всего лишь временный банкетный зал. Деннис был в столице меньше месяца, а потому не мог скрыть дрожи в своем голосе. Прямо перед его глазами возвышалось здание, на строительство которого требовался по меньшей мере год. А что насчет королевских гербов и символов башен магии, высеченных на стенах? Даже если бы для этой работы было задействовано 2 дюжины умелых скульпторов, это заняло бы не менее месяца. Для таких людей, как Деннис, которые не привыкли к волшебству, магические события такого масштаба выглядели настоящими чудесами. Таким образом, слова Винса удивили его. Да, все верно. Кажется, за последние пару дней Желтой башне пришлось попотеть. Как правило, постройка здания национального масштаба занимает от нескольких дней до нескольких месяцев. Магия и вправду великая сила. Благодаря профессору, я расширил свои взгляды. Вы меня перехваливаете, граф. Как учитель Теодора и главный маг, Винс Хайдель вызвался сопровождать семью Миллеров. Он все равно планировал участвовать в банкете, так что эта задача была не слишком обременительной, особенно учитывая то, что это была семья его ученика. Нам повезло, что мы с учителем Теодора, ха-ха-ха, ничего, в конце концов, он мой ученик. Спасибо, профессор. Отношение семьи Миллеров, которая не вела себя так, словно всю жизнь была графами и дворянами, было приятным и освежающим. Увидев, откуда растут корни у истинной природы Теодора, Винс слегка улыбнулся. Двое мужчин перекинулись еще несколькими словами, как тут освещение банкетного зала отключилось, и он погрузился в темноту. Однако мгновением спустя на центральный подиум упал яркий луч света. В темноте сверкнула пара фиолетовых глаз, выдавая тем самым присутствие Курта III, короля Милтара. «Наполните свои бокалы», — приказал Курт, не произнеся при этом ни единого слова приветствия. По какой-то причине его голос звучал мрачнее обычного, но в то же время это добавляло ему веса. Король источал харизму, которая никому не позволяла насмехаться над ним. Участники банкета тут же взяли бокалы, и на какое-то время банкетный зал заполнился звуком разливаемых по емкостям напитков. Курт подождал, пока в зале вновь не воцарилась тишина, после чего продолжил. «Сегодня хороший день», — сказал он. «Почему это сегодня хороший день?» Возник безмолвный вопрос в сотнях пар глаз, неотрывно следящих за каждым движением Курта III. «Потому что сегодня начинается магический конкурс?» «Нет, это неправильный ответ». Их предположение было отвергнуто, и в глазах некоторых людей возникло недоумение. «Потому что сегодня мы наслаждаемся хорошими напитками, едой и песнями?» «Тоже неправильно». Курт III полностью доминировал над атмосферой банкетного зала. Никто не мог отвести от него глаз или хоть на мгновение перестать слушать его голос. Монарх обязан был обладать способностью вести за собой людей, и Курт родился именно таким человеком.